Глава 4. Понедельник, 26 сентября 1977 года. Вечер. Ленинград, Измайловский проспект. О том, что ровно месяц назад я тыкал кинжалом в печень человеку, вспомнил совершенно внезапно, и меня передернуло от отвращения. Ну да, и не человек то был, а так, человечишка. И не зря тыкал, а за дело, пусть и не в этом временном потоке. Да и не то важно за что, как спасая кого и от чего, но все равно осталось какое-то гадливое чувство. Может, от того, что тогда в какой-то момент почувствовал удовольствие? Я повертел в руке свой только что законченный труд. Первый учебный нож. На рукоять пошел кусок толстого шершавого пластика, подобранного на свалке. Он-то, собственно, и навел меня на мысль поработать в этом направлении. Навершие и клинок вырезал из мягкой резины, прикупленной в сапожной мастерской. А через рукоять и клинок, на две трети его длины, проложил полусантиметровой толщины металлическую пластину. Взял изделие прямым хватом и, вообразив себя живым злобным мясом, попробовал нанести пару резких проникающих ударов по воображаемому противнику. Да, еще далеко не Валерий Быков. Движение тренировать и тренировать. Но нож удался. Баланс, вес, инерция — просто идеально для тренировки. Вещь. Чувствуется, как реальный нож. Буду нарабатывать навык. Кто знает, что и когда в хозяйстве пригодится. Я еще немного потренировался, а затем упал на ковер и расслабился. Взгляд скользил по приглушенной полутьме потолка, следуя за разбегом мириадов мельчайших трещинок, бороздящих старую побелку. Отрешившись от всего, я искал окончательное решение одного вопроса. До сих пор все было однозначно. Зло — это зло и есть, ошибиться невозможно. Устранил — стране стало лучше. Сейчас же я просто не знаю, к чему может привести воздействие. «Ну, хорошо», — подумал, перекатываясь на живот. «Они уже вогнали Брежнева в барбитуратную зависимость. Неумышленно, конечно. Недооценили опасность препарата вообще и повышенную чувствительность первого к нимбуталу в частности». Возраст, да и печень посадил в 60-м. Полез зачем-то на стартовый стол через несколько часов после взрыва ракеты. Что ему там делать-то было? На обугленные тела смотреть? Вечно он себе приключения на задницу находит. То в урановую шахту спустился на смену, то в облако гептила на Байконуре пошел, то чуть-чуть его самолет над Средиземным морем истребитель не расстрелял. Еле увернул летчик из-под пулеметов. Но про повышенную чувствительность к барбитуратам станет ясно потом, постфактум. Пока же просто борются с бессонницей и раздражительностью из-за сокращения курева. Прикрылись легким, как они думают, транквилизатором. Значит, все будет идти так, как идет. Ускоренное дряхление, резкое снижение работоспособности, падение критичности, нарушение координации. Будет плыть разборчивость речи. Классика барбитуратной зависимости. Но что будет с историей, если его пересадить с барбитуратов на бензодиазепины? Нитрозепам-то уже есть, а сверху прикрыть ноотропами. К примеру, фенибутом. Он уже разработан и даже есть в аптечке космонавтов. Что на выходе-то получим? Лучше станет от сохранившего критичность и работоспособность Брежнева? Или хуже? Я сладко потянулся и отправил себя на кухню. Пообедаю и за письмо. Юрий Владимирович уже заждался весточек от Квинта. Скоро 4 месяца будет, как ничего ему не писал. Вон, афиши уже по городу расклеивают с предложением поговорить. Ладно, попробую полечить экономику, посмотрим, что из этого выйдет. И начну профилактировать Чернобыль. А то как раз сегодня по радио услышал радостное сообщение про включение первого энергоблока в сеть. Плюс подкину кое-что из геологразведки для поддержания реноме. Ну и дорогой Леонид Ильич. Проблема выбора в том, что он есть. Я еще немного помаялся и, мысленно махнув рукой, решил. Ладно, из двух зол выбираю то, которого раньше не пробовал. Значит, письмо будет из четырех блоков. Инфляция, месторождение, реактор Бук и Брежнев. Вы уж не подведите моего доверия, Юрий Владимирович.